Глава 22. Спи, мой Зейдале, мой мальчик, спи, сынок, а я спою. Ты мне лучше всех на свете, баю-баюшки-баю. Спи, мой Зейда, я про птичку песенку тебе спою. Ты как птичка-невеличка, баю, Зейдале, баю. Если ангел смерти приходит и видит мальчика, которого зовут Зейда, он тут же понимает, что ошибся, и идет к кому-нибудь другому. С полным доверием к имени, которое она мне дала, я вырос в абсолютном убеждении, что в тот день, когда стану дедушкой и буду уже соответствовать своему имени, ангел смерти явится ко мне, потеряв терпение, с багровым от ярости, как у всех обманутых лицом, выкрикнет мое истинное имя и выплеснет чашу моей жизни на землю. Я помню маленькие, очень четкие картинки, картинки раннего детства. Однажды я проснулся ночью и увидел, что она лежит на спине. Стояла жаркая летняя ночь, она сбросила простыню, руки ее были раскинуты, грудь обнажилась. Обычная строгость сошла с ее лица, даже вечная складка между бровями разгладилась. Я поднялся укрыть ее, и когда простыня взметнулась над ее телом, она потянулась, расслабилась и улыбнулась во сне, и словно волны прокатились по ноготе ее тела. Я снова взмахнул простыней и снова дал ей опуститься, пока из маминого горла не вырвался мягкий стон. Но когда я поднял простыню в третий раз, ее глаза вдруг открылись. Суровым и холодным был их взгляд, совсем как ее голос, который произнес: «Хватит, Зейда, иди спать». Я сказал: «Но мне хочется, чтобы тебе было приятно». Я помню, как мама встала и взяла меня за руку и решительно отвела в мою кроватку, а сама вернулась и легла в свою кровать, но мы оба знали, что мы оба не спим. Еще я помню, как в 3,5 года Яков научил меня читать и писать, потому что я ныл, что единственный в семье не могу прочесть весенние записки дяди Менахема. И еще я помню, как Глоберман давал мне сосать тонкие, соленые и очень вкусные пластинки сырого мяса. И еще я помню, как мы играли с Моше в страшного медведя и как я первый раз упал с эвкалипта. Все вокруг, включая меня самого, были уверены, что я убился, но когда я открыл глаза, ожидая увидеть Бога и ангелов, мама сказала мне: «Вставай, Зейда, нечего разлеживаться, ничего с тобой не случилось». Ее рассказы вошли в мои воспоминания и смешались с ними. Ослица, например, умерла от старости еще до моего рождения, но я ясно помню, как она ухитрялась воровать ячмень у лошади. Когда та набирала полный рот, ослица кусала ее за шею, лошадь пыталась укусить ее в ответ, и тогда ячмень вываливался из ее рта, и ослица быстро подбирала его с пола. «Я тоже помню это», — сказала Номи. «И еще я помню, как мы с ней ели гранаты. Сначала сидели на папином камне, а потом на той бетонной дорожке, которую он проложил для нее. Я помню, как она посылала меня ловить голубей и как она их убивала. Она растягивала их шею 2 пальцами, пока там не щелкало что-то, и тогда она чуть прикусывала нижнюю губу. Мы стояли возле дерева вороньих собраний на кладбище немецкого квартала в Иерусалиме, и Номи со смехом вызывала меня на соревнования, кто быстрее влезет на это дерево. «Падать ты умеешь лучше, но забираться я заберусь быстрее». А потом она сказала: «Я должна навестить мать Мейера. Может, пойдешь со мной? Она живет недалеко отсюда». Номи называла свою свекровь мать Мейера или госпожа Клебанова, поэтому я так и не знаю ее имени. Может, я и знал его, когда мне было 5 лет, и Номи с Мейером только что поженились, но с тех пор ухитрился забыть. У нее в саду был великолепный куст роз, миндальное дерево, уже прореженное старостью, и ползучая жимолость. Ее розовый куст был каким-то особенным. Он был высотой с дерева и с шипами, как кошачьи когти, такой огромный и могучий, что вообще не нуждался в уходе и поливке. А запах его был настолько сильным, что прохожие останавливались словно от удара, а мелкая мушиная живность вообще падала в обморок, заплутав в его глубоких цветочных лабиринтах. Даже в дни войны и осады, когда все декоративные растения погибли от жажды, этот куст, как с гордостью рассказывала госпожа Клебанова, по-прежнему зеленел листвой и даже не думал завянуть. Госпожа Клебанова была вдова, и хотя явно старалась быстрее состариться, черты ее лица все еще говорили о былой красоте. Того рода красоте, от которой порой хотят освободиться. «Я помню тебя», — сказала она. «Ты сын работницы. Ты был на свадьбе Мейера, совсем маленький мальчик, верно?» «Я тоже была на той свадьбе», — сказала Номи. «Меня ты случайно не запомнила?» «У тебя какое-то странное имя, да?» — допытывалась госпожа Клебанова. «Меня зовут Зейда», — сказал я. «И сколько тебе лет?» «Мне было тогда 23». «Человек такого возраста и с именем Зейда, он попросту обманщик», — изрекла госпожа Клебанова. «Скажи, пожалуйста, вы ведь жили в коровнике вместе с коровами. Ты и твоя мать, это верно?» «Что-то в этом роде», — сказал я. «Но я уже не жил вместе с коровами. Я жил в доме, который раньше был коровником». «Это звучит очень забавно», — подытожила госпожа Клебанова. «Я помню, что мы потом говорили об этом с родственниками моего покойного мужа. Женщина с ребенком и живет в коровнике». С веранды послышались странные металлические постукивания. Ответившее им эхо было громче, чем они сами. «Это птицы стучат по баку с водой. Только они еще и навещают меня», — пожаловалась мать Мейера. Я посмотрел в окно. На веранде стоял большой бак на четырех подпорках. Типичный иерусалимский запас воды на случай новой осады. Госпожа Клебанова имела привычку разбрасывать на нем хлебные крошки, и воробьи склевывали их с жестяной крышки. Они были признательны ей, как и надлежит маленьким голодным птицам, живущим в холодном, жестоко выеном и безжалостном городе, и госпожа Клебанова с удовольствием подмечала благодарность, которую излучали их круглые глазки, а эхо, отвечающее на постукивание их клювиков, сказала она, сообщает ей, сколько воды осталось в баке. Иногда слышался удар более тяжелого и сильного клюва, и тогда она знала, что это ворона, слетев с большого кипариса, согнала воробьев и теперь клюет их хлеб. Госпожа Клебанова не любила черных птиц размером больше ее ладони. Она тут же выскочила на веранду, вооруженная праведным гневом и грозно вздыбившейся щеткой в правой руке, и с криком «Вон отсюда! Гей Авек! Рухмингон!» прогнала мерзкую воровку. С пылающим лицом она вернулась в комнату и пошла в кухню успокоиться и приготовить нам чай. Номи шепнула мне, что на собак ее свекровь обычно кричит на иврите, на коз по-арабски, а на кошек на идиш, но что касается ворон, то она не знала, к какой национальности они относятся и на каком языке говорят, и потому на всякий случай пользовалась всеми языками сразу. Мы выпили сладкий, вкусный и пылающий жаром чай и поднялись уходить. «Забрать ее в Иерусалим было все равно, что вырвать цветок из земли и бросить на дорогу, чтобы его раздавили», — сказал Одет. Годы, прошедшие с тех пор, как его сестра вышла за Мейера, нисколько не притупили его досаду. С детских лет он часто брал меня с собой на деревенской автоцистерне, чтобы я навестил их в Иерусалиме. Заспанный и возбужденный, я бежал в темноте на молочную ферму, Одет разрешал мне забраться на цистерну и проверить заглушки, а когда мы выезжали за деревню, даже потянуть за тросик гудка над его левым плечом. Потом я засыпал и просыпался снова лишь с рассветом, когда Одет уже маневрировал задним ходом, чтобы загнать цистерну во двор молочной фирмы Тнува в Иерусалиме. Номи уже стояла там и махала нам рукой, Одет отвечал ей громким приветственным гудком, а кладовщик выбегал из конторы с криком: «Тиси, тиси, прошу вас! Что это за сум в 6 утра? В Иерусалиме порядочные люди в 6 утра еще спят!» И Азриэль, водитель автоцистерны из Кфар-Виткина, кричал ему издали: «Смолик! Смолик, ты сам потиси! Сам суми с громси всех!» Цистерна останавливалась, двигатель замолкал с могучим выдохом, Одет спрыгивал с подножки, чтобы обнять сестру, и тотчас лез обратно в кабину, чтобы достать огромный пакет, который Юдит послала Номи из деревни. Пакет всегда был завернут в коричневую оберточную бумагу из-под молочного порошка и перевязан веревкой для обвязки соломы, и в нем всегда были овощи и фрукты, гранаты в сезон, сметана и творог, и яйца, и письмо. «Это из дому, Номи! Смотри, это только для тебя, слышишь? Съешь все сама, а ему ничего не давай! Чего ты смеешься? Я серьезно говорю!» «Если бы я был там, когда он появился, это бы все так не кончилось», — мрачно заявил Одет. «Он бы не забрал ее, и она бы не пошла за ним. Он бы у меня вообще не вошел в наш двор. Пришел с полей, паразит, как шакал, который приходит своровать курицу из курятника. Не понимаю, как твоя геройская мать не турнула его оттуда, как только он вошел». А 2-3 дня спустя, на обратном пути, я всегда просыпался в ту минуту, когда цистерна пересекала Вади Милек, и передо мной снова раскрывалась моя жаркая, любимая, широкая долина. Одет снова рассказывал мне о поезде, который ходил здесь раньше, и об измученных голодом овцах, которых арабы выводили пастись на деревенские поля, а мы шли на них и прогоняли их кнутами, и о старых британских зенитных батареях, и о похождениях местного полицейского сержанта Швили, и о развалившейся каменной трубе над бывшей кухней, в том месте, где когда-то находился лагерь пленных итальянцев, которых охраняли ленивые бездельники-часовые, и о запахах их еды, и о песнях, которые вечно доносились оттуда. «Так ты обязательно напиши обо всем этом Зейде, да?» — орал он, перекрикивая мотор.